25. Вслед за инструктором Джек забрался внутрь аппарата и сразу погрузился в атмосферу запахов, которыми изобиловали все технические объекты, от простой малолитражки до атмосферного лайнера класса премиум. Смазочные жидкости, прокладки, отделка оксида металлов и личные предпочтения экипажа в кухне. Все это складывалось в неповторимый букет ароматов и отчасти являлось визитной карточкой машины. Еще на практике в автомобильных мастерских Джек по запаху в салоне мог определить отношение хозяина к своей машине и даже навскидку прикинуть, на какие узлы стоило обратить особое внимание. Здесь же была другая специфика, однако Джек сразу выделил запах подгоревшей изоляции. Это был давнишний запах, но он въелся здесь во все щели. После прохождения через узкую судовую дверь начинался короткий коридор до кабины с ответвлением направо. «Давай, парень, проходи вперед и исследуй все так, будто тебе стартовать через 5 минут. А ты на судне впервые». «Даже так?» — улыбнулся Джек, которому тем не менее нравилась такая задача. Первым делом он свернул вправо и при свете дежурного освещения стал вскрывать крышки панелей, чтобы понимать, что за ними. Впрочем, предположения оправдались. Это были электрощиты, отвечавшие за бесконечное количество приводов и агрегатов. В одной щитовой обнаружилась начинка бортового сервера с массивными охлаждающими контурами, что говорило о мощности обрабатывающей системы, хотя этому агрегату, на взгляд Джека, было не менее 20 лет. Обычно электроника на борту заменялась каждые 5 лет, но этот аппарат давно стоял на земле, отсюда и древняя начинка. «Внимание, курсант! 2 минуты прошло! Через 3 минуты экстренный старт!» — напомнил инструктор Торренсен. «Я помню, сэр!» — отозвался Джек, начав еще быстрее хлопать крышками. В конце коридора он толкнул узкую дверцу, уже предполагая, что это гальюн. Захлопнув ее, он проскочил мимо прижавшегося к стене инструктора и, прыгнув во вращающееся кресло с трехточечной страховкой и подголовниками, принялся пробегать глазами и пальцами по казавшимся бесконечными панелям управления. Связь. Вот эта большая панель, пара сотен тумблеров и никаких сенситивов. Тут каждое прикосновение дорогого стоило. Пентаграммы под включениями очень затейливые, но сейчас лучше не вникать. Тяговая панель, тут 20 включений, уже сенсорными кнопками, но, видимо, с последующим подтверждением для бортового компьютера. «Внимание, у тебя осталось 1,5 минуты!» — поддал жару инструктор, вставший позади кресла. «Да помню я!» — мысленно отмахнулся Джек. Итак, теперь огромная панель режимов работы, куда было выведено множество датчиков, состояние гидравлики, температурных параметров и контроль радиационного фона, а где-то в углу анализ дыхательной смеси. Но это потом. Старт, где старт? «У тебя осталось 0,5 минуты, курсант!» Взвыл над ухом Торренсен, добавляя театрального драматизма. «Отвали, это еще куча времени!» — подумал Джек, глядя на небольшую панель, отнесенную вправо-вверх, в самое неудобное место. «Значит, пользоваться ею приходилось нечасто. Никаких надписей там не было, но и кнопок всего 0,5 дюжины. Вот он, старт-стоп!» «Пришел приказ стартовать, курсант!» — воскликнул инструктор. «Это невозможно, сэр!» «Почему это?» «Мощность двигателей не рассчитана на подъем с планеты. Этот аппарат выводит на орбиту буксирами». «А почему решил, что двигатели не потянут старт с Земли?» «По маркировке в электрощитах, сэр. Я не специалист, но двигатель для маневра и двигатель для наземного старта — это разница, ну, может быть, в 100 раз». «Ты же вроде какой-то автомобилист, Догерти». «Именно потому я правильно прикинул. Сэр, в машинах также. Стоит взглянуть на электрику, и можно сказать, что за движок у нее под капотом». «Вот незадача, а я хотел тебя слегка уконтрапупить на начальном этапе», — признался инструктор и, зайдя слева, уселся на терминал регулировки гидравлических систем. «Но с манипуляторами-то ты не разобрался, а значит, тест провален». «Нет, сэр, задание было стартовать, о манипуляторах ни слова». «Да ты проблемный, Догерти», — сделанный строгостью произнес инструктор, но не выдержал взгляда Джека, и они вместе рассмеялись. «На самом деле, молодец, курсант. Такое впечатление оставили до тебя всего-то пара человек». «И что теперь?» «А теперь будем осваивать моторику, владение манипуляторами. Тут, к сожалению, компьютер плохой помощник. Он срабатывает только в узких, специальных случаях. А у тебя, как у мусорщика, будет масса вариантов, перед которыми никакая практика и опыт не устоят. Только моментальная реакция». «Вы пугаете меня, сэр. Можно подробнее?» «Да не вопрос. Надевай вот этот шлем, опускай забрало, и начнется обучающая программа. Главное — держаться за манипуляторы, и кое-что само выскочит для понимания». «А можно какие-то инструкции для начала?» — спросил Джек, осторожно надевая массивный шлем. «Нельзя. То есть можно, но не сейчас. Для начала ты должен наработать массив ошибок и вопросов. А вот потом, для систематизации всей этой информации, ты получишь инструкции. А иначе это титан для свиней». «А зачем свиньям титан?» «Так незачем». 26. И побежали, закрутились дни, заполненные с утра до вечера учебой и отработкой новых навыков. График оказался настолько плотным, что Джек невольно сравнивал его с режимом в исправительном заведении начальника Монтегю. С той лишь разницей, что там ему не приходилось выбирать, делал, что приказывали. А здесь он мог дать себе отдохнуть и в крайнем случае попросить пощады у инструктора. Но Джек не делал ни того, ни другого, потому что пока справлялся. К тому же в учебном центре он оказался одним из самых молодых курсантов. Остальные были старше на 5, а то и 10 лет. Стыдно лениться, когда старички работали. Это были люди, которые, попав в трудную ситуацию, принимали предложение космического агентства. У многих за спиной остались и разрушенный брак, и потерянная карьера, и проблемы с алкоголем. Да и много еще чего, но здесь, в редкие минуты отдыха и в короткие разговоры, никто о себе подробностей не выкладывал. Все знало только агентство. Утром Джек вскакивал по звуковому сигналу, который срабатывал ровно в 7 из системы оповещения. Вставал под ледяной душ, потом растирался до красна жестким полотенцем и, уже окончательно проснувшимся, чистил зубы. Доделывал остальной утренний туалет и совсем бодрый торопился на завтрак в столовую, не забывая бросить в специальный контейнер в вестибюле старую смену белья. С утра ему приходилось надевать новое, поскольку за учебную смену с него сходило 7 потов. Если требовалось, можно было сменить даже наружную робу, и на этот случай у него в шкафу висел дополнительный комплект. В столовую через площадь Джек добирался уже почти бегом, заранее прокручивая в голове усвоенный накануне теоретический материал, который до 11 вечера черпал с терминального экрана. В 23:00 все ученические терминалы отключались централизованно, чтобы курсанты ложились спать, иначе никакая учеба на пользу уже не шла. Окончательно Джека приводил в чувство запах еды в столовой, и он начинал посматривать по сторонам на разбегавшихся с подносами курсантов и служащих центра. Последние отличались не только более темным тоном формы, но и своим поведением. Служащие сбивались в кучки, чтобы перекинуться новостями перед рабочим днем, а курсанты, напротив, садились по одному и, поедая свой завтрак, смотрели перед собой, прокручивая вечерний урок. Так делал и Джек, и пока прожевывал кашу или салат, вспоминал схему углов атаки или предельные нагрузки, срыва захвата манипуляторов первой и второй очереди. На самом деле ничего особенно сложного, в чем бы он не мог разобраться. Вот тригонометрия, да, она плохо давалась ему еще в колледже, и с ней Джек боялся встретиться и тут. Но обошлось, науками здесь не пичкали, только самые необходимые, а в остальном навыки, реакции, протоколы исполнения. После завтрака Джек спешил в учебный комплекс, где его уже ждал инструктор Торренсон. Обычно он интересовался, как Джек спал, и даже тем, что было на завтрак. И все это Джека поначалу удивляло, пока он не поинтересовался, почему инструктор задавал такие странные, казалось бы, вопросы. Неужели так заботился о здоровье курсантов? «Дело в том, что ты прибегаешь сюда излишне напряженным и излишне сосредоточенным. Из-за этого при столкновении с учебной задачей ты можешь превысить допустимый уровень стресса. Поэтому я тебя отвлекаю, сбиваю с этой сверхконцентрации». «А смысл?» «Смысл в том, что в спокойном состоянии человек лучше воспринимает новую информацию и закрепляет полученные навыки». «А я-то подумал, вы о курсантах так печетесь». Поддел инструктора Джек. «Ну и это, конечно, тоже. Зачем нам на орбите доходяги дерганые? На орбите нам нужны крепкие ребята. Как и повсюду». 27. Уже с третьего дня обучения началось ознакомление со всем арсеналом средств мусорщика. «Здесь у тебя почти полный набор, больше только у пограничного перехватчика», — пояснял Торренсон, проводя ладонями по боевой панели, в которой каждое включение подтверждалось дополнительной командой. Настолько все применения тут были ответственны. «Вот это твоя главная пушка». «Лазерный испаритель. Это название пользовательское. Его настоящей аббревиатурой я тебе мозги забивать не собираюсь. Посмотри потом в спецификациях. Это твой главный рабочий инструмент, как для бабули-уборщицы веник. Аппарат имеет очень широкий диапазон мощности и может сработать на обломок размером с монету, а может расколоть надвое объект, даже в сотню килограммов. Располагается он на башне с трехвекторным наведением, называемый корректором. Система полностью управляется компьютером, и пилот ей нахрен не нужен». Сказав это, инструктор сделал паузу, и, поняв, что это окно для вопросов, Джек спросил: «Зачем тогда пилот, если испаритель все делает сам?» «Вот так же рассуждали те, кто создавал саму концепцию мусорщика. Однако уже значительно позже на практике выяснилось, что для идеальной работы в автоматическом режиме требовалась идеальная база данных. Спроси меня, каких?» «А можно я сам прикину?» «Ну, прикинь», — согласился Торренсон, присев на свободное штурманское кресло. «Нужен перечень описания объектов для уничтожения, перечень команд для объектов. Какие уничтожить, а какие распилить, чтобы...» «Чтобы?» — подался вперед инструктор, пряча улыбку. «Ну, может, чтобы ударить по ним на следующем витке?» «Нет, курсант, на следующем витке они уже переместятся на другие орбиты, и там наделают проблем. Поэтому первым ударом ты разрезаешь обломок на какое-то количество, которое можешь обработать в другом режиме». «Испарение». «Вот именно. Молодец. Это ты в дополнениях прочитал?» «Да, вчера. До часу ночи изучал». «Как до часу? У вас же в 11 все терминалы отрубаются». «А я по диспикеру». «Тут и диспикеры блокируются». «Не знаю», — пожал плечами Джек. «У меня как-то получилось». На самом деле, при попытке зайти в SpaceNet, он также был остановлен местным фаерволом, который в специальном окне сообщал, что связь будет включена завтра в 7:00. Однако тут же особое предложение на аппарате предложило Джеку преодолеть это препятствие, и он дал добро. Спустя пару секунд у него уже был устойчивый доступ к сети. Там он поискал нужный материал, но не нашел ничего подходящего. После этого решил лечь спать, но, немного подумав, полистал приложение на подаренном диспикере и нашел то, которое могло проходить через первые уровни паролей. Возможно, и более глубоко, однако и того, что было, хватило, чтобы отыскать для Джека его учебный материал, и он принялся за изучение. Разумеется, ничего об этом рассказывать инструктору он не собирался. Однако тот и сам смог сделать нужные выводы и сообщил о них компетентным коллегам. И в следующий раз Джеку уже не удалось так легко выйти за пределы действия фаервола. Впрочем, он и не стал делать новых попыток, поскольку дневная учеба после ночных бдений была так себе, и он засыпал даже над тарелкой супа, рискуя упасть в нее лицом. 28. Спустя еще сутки Джек уже неплохо ориентировался в арсенале своего мусорщика. На тренажере в первом приближении он научился включать генераторы лазерного испарителя и обходить запросы на перерасход спецтоплива для этих генераторов, поскольку стоило оно очень дорого. «Что значит дорого, сэр?» — уточнил Джек у инструктора, едва услышав об этом. «Хотелось бы представлять себе, насколько накладно это для казны». «Да запросто. Вот, чтобы перестроить 40-тонного мусорщика с орбиты на ближайшую орбиту, нужно потратить 5000 дро. Это в среднем. А чтобы разнести обломок размером с кастрюлю, где-то 1070». «То есть эти обломки, они золотые получаются?» «Золотые», — уточнил инструктор и хохотнул. «Бриллиантовые. Вот поэтому после расхода первого резервуара этого топлива тебя замучают запросами. А точно ли ты так нуждаешься в подключении дополнительного бака?» «А я что?» «А ты в этот момент будешь весь в поту, разговаривая по связи только матом. В других ситуациях перерасход топлива и не требуется. Короче, все эти уточнения появятся, но очень не вовремя, поэтому, как только будет возникать ситуация, грозящая сломать всю систему орбитальной логистики, ты введешь особый код, который заткнет этого озабоченного бухгалтера, и ты будешь спокойно работать и сжечь обломки, не думая, где и сколько оставил казенных денег». «А что это за код?» «Он секретный, но ты получишь его перед выпуском. От своих мы ничего хорошего не прячем. Не для того добывали». После изучения особенностей применения лазерного испарителя пришел черед манипуляторов, а точнее хватательного инструмента, как отрекомендовал их инструктор Торренсен на 5-е сутки обучения. «Лазер — это револьвер в руках опытного, я надеюсь, стрелка. Но бывают такие мишени, что пули им не страшны, и тогда приходится идти в рукопашную. Для этого и нужны манипуляторы, для захвата соразмерной тебе по массе цели, или даже намного превышающей твою массу». «И что, есть шанс справиться?» — уточнил тогда Джек, представляя себе такую ситуацию на фоне освещенной солнцем планеты, где будут ходить люди, улыбаться девушки и бегать дети. А над ними может происходить схватка со скрежетом и искрами в попытке удержать на орбите сошедший с ума спутник. «Шанс всегда есть, но только уровень твоей подготовки определит, сможешь ли ты удержать его, чтобы сбросить где-то над океаном, или придется вмешиваться пограничникам с их ракетами. А это снова много работы, поскольку они разносят мишени на 1000 обломков, которые потом тебе же и вычищать. Тебе и твоим коллегам. А что насчет компьютера? Он тут помощник или как? И помощник, и по-разному. Ты пойми главное. Когда все ровно и нет кризиса, компьютер может сам рулить мусорщиком и ликвидировать единичные обломки. А ты об этом можешь судить, просто сидя в гальюне. Свет мигнул, значит, заряд лазера по цели, и сиди себе спокойно дальше. Но когда начинается лавина, тут уж беги в кабину, хватайся за ручки управления и принимай решение. Потому что энергии на борту хватает либо на расчеты компьютера в экстремальном режиме, либо на реакции систем наведения лазера в той же напряженной ситуации. А что, нельзя сделать аппарат с достаточным энергетическим оснащением, чтобы не было этого бардака? Задал Джек резонный вопрос. Можно сделать и такой аппарат, но тогда по формуле Гурницкого-Юнга он будет весить в 5 раз больше, чем теперешний мусорщик. А это значит... Больший расход топлива при переходе с орбиты на орбиту и удлинение времени реакции на создавшуюся ситуацию. Закончил за инструктора Джек. Вот ты сам все понимаешь, приятель. По сути, мусорщик где-то работает перехватчиком, а если мы сделаем его тяжелым, это будет просто завод по переработке мусора. Но кто ему тогда будет подтаскивать материал для переработки? То есть пилот — это... Пилот для мусорщика — это самый оптимальный вариант для обеспечения его нормальной работы. Без человека тут никак. Подвел итог Торренсен. В очередной день учебного марафона Джеку в виртуальной реальности тренировочной программы пришлось выдержать нестандартную ситуацию на орбите, где один за другим из ниоткуда появлялись какие-то контейнеры, летевшие поперек всех орбит, вызывая хаос и создавая угрозы столкновения. Эту учебную ситуацию удалось разрешить благодаря работе целой бригады мусорщиков, без привлечения пограничных перехватчиков, которые все же были неподалеку на случай развития кризиса. «Скажите, сэр, а откуда взялись все эти ящики на орбитах? Этому есть какое-то объяснение? Или эта ситуация лишь выдумка учебной программы?» Инструктор вздохнул и поерзал на своем штурманском стуле, с которого через пару мониторов обычно контролировал то, как курсант проходил очередное задание. «Программа, конечно, конструирует те или иные ситуации по-своему, но исходники для этого используют только из реальной жизни. Эти контейнеры и другие, неучтенные диспетчерской службой объекты, действительно могут появляться практически из ниоткуда. А на самом деле, конечно, из портов ноль передачи». «Тогда почему диспетчер не предупредит о сбое? Или что там у них бывает в расписании?» «Нет никакого сбоя, и этих объектов в расписании тоже нет. Они не учтены». «Но как?» Развел руками Джек. «Очень просто. Группа искусных злодеев взламывает систему учета, потом через их ноль-связь выходит на какие-то удаленные порты и дает разрешение на прием нелегального груза. Портовая служба удаленной точки принимает груз, полагая, что он легальный. Но как только тот исчезает с портовой платформы, злодеи подтирают все сопровождающие груз записи. В результате центральная диспетчерская служба ничего об этом трафике не знает. А потом где-то из местной точки нуль передачи выскакивает какой-то левый контейнер. И если он появится в загруженный период сектора, начинаются проблемы, продолжил Джек. Вот именно. А что там может быть в этом контейнере? «Да что угодно! Любой контрабандный товар! Наркотики, оружие!» «Но этот товар может сгореть, если пограничники не дадут его принять, или если контейнер ударится о какой-то спутник». «Такое тоже бывает. Но те, кто заправляет черной логистикой, учитывают в своих расходах процент на потерю товара. Страховой процент, как и в легальных грузоперевозках. «Отчаянные ребята, эти черные логисты», — произнес Джек после короткой паузы. «И они мне уже не нравятся». Торренсен улыбнулся. «Ладно, давай еще один прогон и пойдешь на обед. А потом бегом обратно. Я тебя на этой же программе погоняю по ремонту основных систем. Там, наверху, иногда проще что-то исправить самому, чем ждать ремонтников». «Это тоже входит в курс обучения?» — уточнил Джек, прилаживая шлем виртуальной реальности. «Нет, это будет мой тебе подарок. Раньше-то у нас тут даже физа было, но со временем все подсократили. Орбита требует новых специалистов и побольше. Количество объектов там растет, а мы за их обработкой пока не поспеваем». 29. Обстановка на орбите досталась Джеку тяжелая. Из-за сбоя в навигации пара спутников сошлись почти в контрударе, так что полтора десятка тонн обломков просыпались в орбитальное пространство, а сами изувеченные аппараты, безумно вращаясь, начали сходить со своих орбит, пересекая чужие и угрожая вызвать серию новых столкновений и еще большее засеивание рабочих траекторий. Без пяти минут коллапс. Пограничники, начальство сектора и даже проснувшийся федеральный центр посылали истеричный ЦУ, требуя каких-то отчетов о ситуации, а Джек едва успевал отдавать разрешение на уничтожение мелких обломков лазерному испарителю, который сейчас неустанно молотил импульсами, перенапрягая генераторы, которые в экстремальном режиме работы килограммами пожирали дефицитное топливо. Насадно ревели нагнетатели собственных двигателей мусорщика, почти прыжком перемещая его с орбиты на орбиту, пользуясь окнами в пролете очередного спутника, тяжелого спейс-лаба или орбитальной фабрики. Передающие шины едва не вскипали от потоков информации, и на внутреннем табло шлема начинали проскакивать сообщения, жалобы компьютера на то, что он не успевает обработать параметры целей полностью. А что это означало? Это означало, что он мог выдать лазерному испарителю как цели дорогостоящий мини-спутник. И все, скандал и судебные иски от компаний, владельцев на десятки миллионов дро. В такие случаи только пилоту за краткое мгновение предстояло определить по ярко высвеченному силуэту, обломок это или вполне себе здоровый аппарат. Чтобы не путаться в таких случаях, для них проводились многочисленные тренинги запоминания возможных силуэтов, с какими оператор мог столкнуться на орбите. Полсекунды на опознание и дави на кнопку «Огонь» или «Пропустить». Предполагалось, что обломок должен выглядеть безобразным куском рваной формы и обязательно хаотически вращаться, а спутник двигаться ровно по линеечке. Однако в последнее время зачастили мини-спутники, которые тоже вращались и не просто в одной плоскости, а 2:1 или даже 3:4. А это уже, согласно инструкции, выглядело как хаотически вращающийся объект, по которому со спокойной совестью мог отработать лазерный испаритель. Архив разрешенных целей пополнялся всего раз в квартал, и до момента обновления баз эти новомодные спутники, что называется, ходили по краю, и компьютер мог посчитать их врагами. Где-то сошедший с орбиты покалеченный спутник зацепил еще два, и в эфире послышался мат пилота-перехватчика, которому едва удалось избежать лобового столкновения. В следующее мгновение левую полусферу оптического канала Джека ослепила вспышка. Это пограничник отыгрался на нарушителя, уничтожив его терморакетой. С одной стороны, это было хорошо, а с другой стороны, как следить за обстановкой с почти выведенной из строя системой, которая после таких ярких потрясений какое-то время восстанавливалась. Между тем, обстановка становилась все напряженнее. Мусорщик с соседнего сектора сошел с орбиты из-за неисправности и ушел в депо, специальную станцию для ремонта. Еще один сосед ругался и просил помощи. На его орбиты вывалился целый сноп обломков, притом в час пик, когда рядом по другим траекториям проходили эшелоны исследовательских объектов, как раз и словившихся своими свободными формами и странным поведением. Но как в такой обстановке их не перекалечить? «Ребята, у меня пробой в наводящей шине! Я ухожу!» — сообщил еще один коллега с позывным «Себастьян». «2.32, срочно переходите на 15.3, 18!» Раздалось на главном канале, и Джек был вынужден подчиниться, недоумевая, на кого же оставит его беспокойное хозяйство, где через период должны были появиться более 200 неопределенных пока объектов. И снова мат пограничников. Из-за незарегистрированного порта выскочил робот-доставщик, которым обычно пользовались контрабандисты. И снова перехват, ракета и яркая вспышка уже с правой стороны. Засветка оптического спектра и почти полный ноль в оптической системе. Но как работать в такой обстановке? А вот и новая группа. Пальцы Джека нервно забегали по кнопкам, выдавая разрешение и запрещение на атаку объектов. Лазерный испаритель загрохотал импульсами, превращая в пыль несущиеся навстречу обломки, и их легкие пары оседали на броне мусорщика. Но иногда и остатки покрупнее ударяли в корпус так, что мигали мониторы, и спустя пару секунд бортовой компьютер сообщал, что основной корпус не поврежден. А это означало, что глубокая пробоина все же не достигла конструкционных элементов, только и всего. Но дыра снаружи – просто ужас. Удар в корпус – еще удар. По мониторам побежала рябь. Переключившись на инфракрасный спектр, Джек вовремя разглядел полдюжины обломков. Они еще не успели остыть, и лазер-испаритель ударил по ним, превращая в ярко светящиеся облака. «Нехватка топлива», — сообщил бортовой компьютер, намекая на то, что генераторы накачки лазерного чистильщика сейчас остановятся. Топливо для них было дорогим, и для включения резервного бака требовалось разрешение оператора. Джек разрешил. Он даже не представлял, что случится, если сейчас замрет его главное оружие — лазер. А вот и главная проблема. В эфире закричали и начали ругаться смежники, передавая друг другу ответственность за очередной неконтролируемый объект. Сбитый обломками с орбиты и выведенный из-под контроля Space Lab начал движение по новой для него и параллельной для Джека орбите. 2.32, вы должны его перехватить, потребовало начальство сектора. Принято, глухо отозвался Джек. Перспектива так себе. Этот кусок весил втрое больше его мусорщика. Однако приказ есть приказ. Еще раз сверившись с показателями своего аппарата, которые уже проседали ниже нормы, Джек выпустил 30-метровые манипуляторы и начал смещаться, попутно отмечая, что вместе с ним включилась в работу центральная диспетчерская система, поскольку с его пути теперь убирали спутники, переходившие на другие орбиты, а значит, следовало постараться, объект был чрезвычайно важным. Джек выдал системе разрешение на экстремальные режимы, и началось торможение. Загудело, сгорая запас гравитационной капсулы, чтобы быстро изменить направление полета мусорщика. Джек потуже затянул крепление шлема. Его ожидала основательная встряска. И вот радар показал нос появившегося из-за планеты объекта. 120 тонн. При 30 собственных у Джека. Компьютер попытался предложить испарить его лазером, но вовремя, поняв ошибку, на полуслове заткнулся. «Ну и правильно», — подумал Джек, рассчитывая рывок при встречном захвате объекта манипуляторами. Какая разница скоростей? 200 километров в час. На Земле дикие скорости, а тут рабочая ситуация. Вероятно, будет потерян один из манипуляторов, но сейчас главное — удержать этого гада. У него внутри градуационный генератор. Если рванет, это будет как эндотермическая бомба. Водородный взрыв наоборот, с поглощением тепла в таком же масштабе. Поверхностные слои планеты на годы погрузятся в зиму. Вот и контакт. Удар, скрежет, мелкие, почти горящие обломки вместе захвата. И снова удар, это отвалился правый манипулятор, превращаясь в очередную угрозу на орбите. Но у аппарата их было 6, и Джек тотчас подгрузил новый, с гравитационной прихваткой, лапой. Кнопки различались с трудом, объект теперь вращался вместе с захватившим его мусорщиком, и деривационная система защиты кабины не успевала компенсировать перегрузки пилота, слишком много энергии забирали приводы манипуляторов. Джек стал чаще дышать, чтобы не потерять сознание, ведь ему вручную предстояло запускать тягу двигателей для погашения вращения этой чудовищной связки. Компьютер в этой ситуации был не помощник, поскольку также находился в энергетическом голоде.